все эти микрочастицы были выявлены спектральным анализом почвы Сокольнического парка, извлеченной из-под ногтей Казакова. Тем же способом было обнаружено наличие клеевого состава на коже лица Казакова, которым он прилеплял свою бороду. В-третьих, зафиксированная на месте происшествия дорожка следов была оставлена немецкими ботинками Казакова. В-четвертых, в-десятых, в-сорок-пятых. Так что Казакова-Крамаренко мы, можно сказать, изобличили полностью, заключил Меркулов и извлек из ящика стола не дающие ему покоя дедовские часы. Он принялся полировать их бархоткой, как будто от этой дурацкой операции часики могли помолодеть эдак лет на 100. А вот со вторым дядькой у нас что-то ничего не выходит, ребята. Кстати, на пиджаке Казакова никаких следов от прикрученного значка не найдено. Прокурор-криминалист Семен Семенович Моисеев, профессор своего дела, бывший командиром танковой роты во время Отечественной войны, которая оставила ему на память раздробленное колено и пяток медалей, буквально скисал перед любым начальником, потому как по рождению и по паспорту числился он стопроцентным евреем. А это означало, что при первом же сокращении штатов он был первым кандидатом на вылет в соответствии с секретной инструкцией о дальнейшем улучшении работы с кадрами. Вот и сейчас, в то время как мы, Меркулов, Грязнов и я, созванные Леней Пархоменко в кабинет криминалистики для очередной накачки по делу Ракитина, вполуха слушали набившие оскомину сентенции начальника следственной части, усевшись вдоль нерационально длинного стола, Семен Семенович суетился между шкафами, хромая от этой суеты сильнее, чем обычно, и пытаясь без надобности оправдываться в несовершенных им грехах. «Да сядьте вы, пожалуйста, Семен Семенович», — раздраженно сказал Пархоменко, и Моисеев тут же послушно сел на подвернувшийся стул в дальнем углу, прошамкав что-то извинительное. С зубами у него тоже не все было в порядке. Все с облегчением вздохнули, когда Пархоменко наконец смотался, и можно было заняться делом. Только что из вне судебных экспертиз доставили с нарочным толстые пакеты с фототаблицами, диаграммами и заключениями комплексной судебно-медицинской и судебно-баллистической экспертизы и коробку с пистолетами, гильзами, патронами и прочими боеприпасами. С фотографией на стенах на нас смотрели знаменитые криминалисты мира, усатый француз Альфонс Бертильон, первый в мире, предложивший научные методы в криминалистике, крутолобый австрийский следователь Ганс Гросс, автор настольной книги криминалиста, интеллигентный брюнет-американец Колвин Голдард, выдающий соболист, русский ученый Евгений Федорович Буринский, открывший и внедривший в практику метод цветоотделительной фотографии. С интересом вслушивались они в наш разговор, и, судя по выражению их лиц, суть проблемы была им совершенно понятна. Моисеев с невероятной быстротой засервировал стол на 7 персон. Вместо блюд лежали 4 настоящих пистолета и 3 картонных. Рядом с ними, словно вилки с ножами, гильзы и пули, криминалист взял картонные модели пистолетов, наложил одну на другую и, аккуратненько расположив в ряд 3 гильзы и 3 слегка деформированных пули, ткнул пальцем в заключение экспертизы. Поскольку следы на пулях, извлеченных из тела Куприяновой Леоновича и Мазера, четко отобразили микрорельеф стенок канала ствола, то по совокупности отобразившихся признаков можно прийти к выводу, что во всех 3 случаях выстрелы произведены из одного и того же оружия, которое идентифицировано как пистолет Парабеллум Браунинг 9 калибра, скороговоркой прочитал он. А это значит, что пистолета номер 7 в вашем деле не существует. Пистолет номер 5 принадлежит сержанту милиции Заматаеву. Пуля 9 калибра, выпущенная из этого пистолета, застряла в деревянной обшивке потолка вагона. Казаков же был ранен вот этой пулькой калибра 7,65 из иностранного пистолета, предположительно системы «Кольт». и Моисеев указал на картонку с номером 5. Баллистическая экспертиза установила, что стреляли в Казакова не из первого купе, где находился сержант, а из туалета.